Вот непоседливый, живой, вездесущий Джой Беннет. Отец его, наборщик типографии, вернулся с войны с двумя медалями и личной благодарностью президента. Однако он тут же снял свои медали и громко заявил, что из благодарности президента не сшить шубы для бедняков. Лучше подумали бы о том, как помочь типографщикам, которые болеют туберкулезом и даже не могут заплатить за свое лечение, — говорил он с раздражением. Разговоры эти очень повредили Беннету, и он с трудом нашел работу. Салли внимательно вглядывается в бледного и худенького Пабло Доминго. Трудно живется мальчику в большой семье. Мать Пабло почти никогда не бывает дома. Она массажистка и ходит по богатым домам массировать разжиревших хозяек. Отец сражался с фашистами в Испании. А когда фашисты захватили там власть, ему пришлось бежать сюда, в Стоун-Пойнт, к каким-то родственникам. Однако слух о том, что Доминго антифашист, дошел до ушей хозяев. «Если человек антифашист, значит, он в то же время и коммунист», — рассуждают люди. «А коммунистов почти никто не желает держать у себя на службе. Вот и приходится Доминго, хорошему столяру, пробиваться случайными заработками. В доме у них всегда страшный беспорядок. Всюду ползают и кричат младшие братья и сестры Пабло. Часто нет денег даже на обед. И тогда Салли приносит им кое-какую еду. Пабло нянчится с малышами и подрабатывает то у лавочников, нанимаясь разгружать товар или разносить его заказчикам, то продает на улицах газеты. Мальчик очень честный и прямодушный, и Салли рада его дружбе с Чарли. К Пабло жмутся близнецы — Бен и Вик Квинси. Оба светловолосые, сероглазые, и оба слегка заикаются, не то от застенчивости, не то от рождения. Они живут за рекой, но часто приходят к Чарли, просят решить задачу или разобрать примеры с грамматики. Отец Квинси работает на заводе в том же механическом цехе, где работал покойный Тед. За свою жизнь Квинси перепробовал множество профессий. Был поваром, клерком, кондуктором поезда. Всю жизнь ему хотелось иметь какое-нибудь хоть маленькое, но собственное дело. Мастерскую по ремонту машин, пекарню, кухмистерскую. Но для этого нужно было много долларов, а их-то у него и не было. И тогда Квинси начал играть в рулетку, чтобы выиграть денег на собственное дело. Раз за разом он проигрывал, а однажды, когда ему повезло, и он положил в карман первый выигрыш, на него напали здоровенные парни, отняли выигрыш, а самого избили. С тех пор Квинси бросил свою мечту и поступил на завод Милларда, как тысячи других бедняков. Его сыновья-близнецы пока учились в школе, но Квинси уже поговаривал о том, что мальчишек нужно пристроить к какому-нибудь делу, а то в доме очень уж туго. Позади близнецов прячется Майнард. Джон высок, неуклюж и меланхоличен. Салли знает, что отец Джона Майнарда, хоть и негр, а не очень-то хочет знаться с бедняками из своего народа. Он и сыну выговаривал за его дружбу со старостой. Но мальчишка так прилепился к Чарли, что ходит за ним, как верная собачка, ласково и послушно глядя другу в глаза. А вот и Нэнси Гоу. Но сегодня Нэнси не поет, не стрекочет без умолку, не пританцовывает на месте, как обычно. Сегодня она молчалива, жмется к стенке дома и даже не очень хочет, чтобы тетя Салли ее заметила и заговорила с ней. Но не бойся, девочка, тетя Салли все понимает и не станет приставать к тебе с разговорами. Тетя Салли знает, что сегодня тебя обидел в школе горилла, а твоя мать целый день плачет, потому что белые люди не захотели иметь вас своими соседями в Эдеме. Сегодня Нэнси и ее мать снова почувствовали на себе железный закон белых. Салли еще раз оглядывает ребят. Ее гложет тревога. Зачем они собрались все сразу? Что если она спросит у Джоя, по какой причине созван штаб? Впрочем, может, это будет нехорошо выведывать то, что ее сын хочет скрыть. Салли некоторое время колебалась, однако тревога пересилила. Она схватила за рукав Джоя.